Глава 8. Любовь. Русский флаг не захотел спускаться. Следующий после покушения у Летнего сада 1867 год начался с события, которого императору Александру II в России не могут простить до сих пор. Переговоры о продаже Аляски начались при его отце и шли 15 лет. Рыцарь монархии Николай был готов дружить против королевской Англии, даже с республиканским Североамериканским союзом. Гостей из Нового Света возили в Петергоф, где на Царицыном острове рос молодой дуб. Рядом была укреплена бронзовая доска с надписью: «Сей посаженный в землю желудь снят с дуба, осеняющего могилу незабвенного Вашингтона, и поднесен в знак величайшего уважения императору Всероссийскому». Желудь лично сажал в землю Николай I. Продажа Аляски — это был очередной реверанс Николая в сторону молодого государства. Но в необъятной России парадоксально обострено чувство своей территории. И Николай I предпочитал, чтобы переговоры шли в строжайшей тайне и не заканчивались никогда. При Александре II теплые отношения между странами продолжались. Продолжались и переговоры о продаже Аляски. Однако теперь царь чувствовал: следует поторопиться. Русские владения на Аляске могли стать яблоком раздора между странами. Российско-американская торговая компания, владеющая Аляской с правом монопольного пользования всеми промыслами и ископаемыми, давно стала убыточной. Работало в компании всего несколько сотен человек, так что если бы американцы решили забрать Аляску, Россия не смогла бы ее защитить. Только испортились бы добрые отношения с американцами. В том, что рано или поздно это может произойти, в Петербурге мало сомневались. Особенно после того, как появились слухи о найденном на Аляске золоте. Золото могло спровоцировать нападение. Воевать за 3-9 земель было нереально. Царь не мог себе позволить нового Севастополя, и он решил завершить переговоры. 18 марта 1867 года. Договор об уступке Россией своих североамериканских колоний был утвержден в Вашингтоне. 23 марта редакторы петербургских газет получили сообщение об этом через Атлантический телеграф. И вскоре император узнал, что начались раздражающие дискуссии в обществе. Появились статьи о том, что продажа неразумна. Подчеркивалось, что всего за 7 200 000 долларов были проданы острова площадью 31 205 квадратных километров и часть североамериканского материка площадью 548 902 квадратных километра со всеми построенными на этих землях укреплениями, казармами и прочими зданиями, что с появлением Атлантического телеграфа, соединившего материки, Аляска приобрела новую важность и так далее. В Санкт-Петербургских ведомостях написали описание церемонии, которая должна была наполнить горечью сердца читателей. Русские и американские войска выстроились у флагштока, и два русских унтер-офицера начали спускать российский флаг. Публика и офицеры сняли фуражки, солдаты встали на караул, барабан бил в поход. Но русский флаг никак не хотел спускаться. Он запутался на самом верху флагштока. По распоряжению командира, несколько русских матросов тотчас полезли наверх, чтобы распутать флаг, который висел на мачте в лохмотьях. Один из матросов, наконец, долез до него, бросил его сверху. И флаг упал прямо на русские штыки. Александр по-прежнему не хотел разговаривать с обществом. Он не объяснил, почему продали, не объяснил, что большую сумму получить от Америки было нельзя. Ибо еще один парадокс. В Америке известие о продаже Аляски совсем не порадовало общество. И американские газеты пестрели заголовками типа «Глупость Сьюарда», «Государственного секретаря Сьюарда», «Зоопарк полярных медведей», «Сьюардовский сундук со льдом», так называли в газетах Аляску и тому подобное. И влиятельнейший тогда «Нью-Йорк Хэралд» иронизировал по поводу наполеоновской затеи Сьюарда, который приобрел для Америки 50 тысяч эскимосских жителей, из которых каждый в состоянии выпить по полведра рыбьего жира за завтраком. Лохмотья флага. Флаг на штыках. Проданная за бесценок коляска, набитая золотом. Итак, после Парижского договора общество записало императору еще одну ошибку. Новую потерю территории. Пусть за 3/9 земель, но потеря. И уже в который раз повторяли столь опасное для России несчастливый царь. И май 1867 года принес ему новую беду. Великая Германия великого Бисмарка. Ситуация в Европе, как записал в дневнике великий князь Константин Николаевич, грозила миру кровавой кутерьмой. Прусский король Вильгельм решил отобедать Францией. С дядей Вилли они близкие родственники. Мать Александра II — родная сестра прусского короля. С того времени, когда Александр I после разгрома пруссаков французами уговорил Наполеона сохранить корону его прусскому деду, русские цари вели себя с прусскими родственниками как со слугами. Особенно в этом преуспел Николай I, но все поменялось в последние годы, и сделал это один человек — Бисмарк. Положение Пруссии, этакой бедной европейской родственницы, не устраивало молодую прусскую буржуазию и воинственных богатых помещиков. Бароны и капитал мечтали объединить немецкие земли вокруг Пруссии. И вчерашний посол в России Бисмарк, стоявший теперь во главе консервативной партии, потребовал у прусского парламента огромные средства на создание мощной армии. Либеральное большинство в парламенте возмутилось. Ситуация в Берлине стала вновь близкой к революции. Парламентская делегация явилась королю Вильгельму угрожать. Его пугали судьбой Людовика XVI, и королева молила его уступить, ведь Европа не так давно пережила ужасные революции. И стареющий король уже соглашался, когда к нему явился Бисмарк и произнес вдохновенный монолог. Как вспоминал сам Бисмарк, он сказал: «Ваше Величество, вы не должны думать о Людовике XVI, он был слаб духом. Вспомните лучше Карла I. Разве он не останется навеки одним из благороднейших монархов, ибо бесстрашно обнажил меч в защиту прав монарха? Да, он проиграл сражение, но зато гордо скрепил собственной кровью свои королевские убеждения. Перед вами задача создать великую армию, чтобы собрать всех немцев под крыло вашей династии. Вы не можете уступить парламенту, хотя бы это было и сопряжено с опасностью для жизни. Ваше Величество стоит перед необходимостью бороться за священное право прусского монарха решать все самому. И чем больше он говорил, тем более оживлялся Вильгельм. Бисмарк хорошо его понимал. Он написал о нем: «Вильгельм — идеальный тип прусского офицера, который при исполнении служебного долга безбоязненно пойдет на верную смерть с одним словом «приказано». Но когда такому офицеру приходится действовать на свой страх, он пуще смерти боится осуждения начальства, и эта боязнь мешает ему принимать решения. Так что после беседы с Бисмарком, к ужасу перепуганного двора, король Вильгельм понял свою роль, роль прусского офицера, которого схватили за портупею, в то время как ему дан приказ удержать ценой жизни определенную позицию. И Вильгельм начал пугающе удачно исполнять эту роль. Создав громадную армию, прусский король в союзе с Австрией беспардонно отвоевал у Дании Шлезвиг и Галштинию, после чего пруссаки стремительно разбили своего вчерашнего союзника Австрию. Прежний союз германских государств под водительством Австрии перестал существовать. Бисмарк создал свой северогерманский союз во главе с Пруссией и стал его канцлером. Все это время старый друг Александра II Бисмарк и его дядюшка Вилли успокаивали царя сладкими речами, а сами буквально сожрали все независимые немецкие земли вокруг Пруссии. И Александр увидел, как при его благодушии возникла новая Пруссия с 11 миллионами подданных. На границах России замаячил опасный призрак новой агрессивной империи. Но и на этом Бисмарк не захотел остановиться. Следующей жертвой он избрал Францию. Германия имела превосходство в артиллерии. Не готовы были к современной войне знаменитые французские форты. Прогноз русских военных — Франция будет раздавлена. Пруссаки наверняка заберут у французов Эльзас и Лотарингию и станут сильнейшей державой в Европе. Александр не хотел допустить этого пугающего нарушения европейского баланса. Император уходит в ночь. Царь решил поехать в Париж на открытие всемирной выставки, где собирались все европейские монархи, и там продемонстрировать дяде Вилли русскую поддержку Франции. Перед решением ехать в Париж он долго беседовал с военным министром Милютиным. Взгляды сошлись, Францию следовало поддержать. Но за вечерним чаем императрица устроила сцену. Она молила его не ехать в Париж, наводненный польскими эмигрантами. Это были дети тех, кого усмирил его отец, и те, кто столь недавно восстал против него, они полны желания отомстить. Мария Александровна умоляла послать в Париж князя Горчакова, но он решил ехать. Она хорошо знала его и, конечно же, догадывалась об истинных причинах его страстного желания отправиться в Париж самому. 20 мая в Париже, на Северном вокзале, императора Александра II встретил император Наполеон III с воинственными пиками усов. Французский император оказывал царю всяческие знаки внимания. Ему нужен был союз с Россией. Резиденцию царю устроили в Елисейском дворце, где когда-то жил его дядя Александр I, победивший дядю нынешнего французского императора, великого Наполеона Бонапарта. Пока кортеж с Александром ехал с вокзала во дворец, из собравшейся по обеим сторонам улицы толпы доносилось так оскорблявшее царя: «Да здравствует Польша!» Вечером Александр пошел в Опера Кумик смотреть новые представления, которые хвалили газеты. Оказалась не очень приличная история о прабабушке Екатерине II. Пришлось уйти со второго действия. Все дальнейшее шеф тайной полиции граф Петр Шувалов пересказал впоследствии фрейлине графине Александре Толстой. Глава третьего отделения не мог забыть случившееся до конца дней.